Где они? Из записок французского инженера-аэронавта Анри Лашамбра. В воскресенье, 11 июля 1897 года, из порта Вирго на Шпицбергене поднялся аэростат «Орел», унося в свои лодки Андре, Стринберга и Френкеля, смелых исследователей, отправившихся покорить Северный полюс. Во всех газетах и журналах сейчас же появились различные статьи по этому поводу. Одни предсказывали успех, другие высказывали более пессимистические взгляды, словом, каждый судил об этой необыкновенной экспедиции со своей точки зрения. Первая часть этого смелого предприятия выполнена, и теперь встает страшный вопрос — где они? По-прежнему шли различные толки. Между тем, около середины августа сделалось известным, что один из почтовых голубей, принадлежащих экспедиции «Андре», был убит 22 июля матросом рыбачьего судна «Алкин» между северным мысом Шпицбергена и семью островами около 80 градусов северной широты. Этот голубь нес депешу, которая была передана слишком поздно, месяц спустя, когда китоловное судно «Алкин» вернулось в Гаммерфест. Она состояла в следующем. 13 июля, 12 часов 30 минут пополудни, 82,2 градуса северной широты, 15,5 градуса восточной долготы, идем на восток, 10 градусов на юг. На аэростате все благополучно. Это третья депеша голубиной почтой. Андре. Итак, Андре пустил трех голубей менее чем за три дня, и аэростат прошел за это время около 300 километров, что можно объяснить тем, что во второй день не было ветра. С тех пор не было получено сколько-нибудь вероятного известия. Много шума наделала телеграмма из Красноярска в Сибири о том, что 14 сентября в Енисейской губернии в течение нескольких минут видели шар, принадлежащий, как предполагают, Андре. Эта телеграмма была очень неопределенна. Если предположить, что аэростат более 60 дней держался в воздухе, что еще можно допустить, то для того, чтобы достигнуть этого места, он должен был пролететь более 1000 километров над населенными странами, оставаясь незамеченным, что является крайне сомнительным. С другой стороны, Андре не пролетел бы такого большого расстояния над страной, где сообщения относительно легки и где бы он мог быть в полной безопасности, не спустившись на землю и не остановившись на время. Но нельзя терять надежды. Зная характер этих редких людей, смело идущих навстречу неизвестности и желания приподнять завесу, скрывающую от смертных эти таинственные области, нельзя отчаиваться, прочитав рассказ о чудесном путешествии Нансена и его спутников. Разве Андре не покровительствовали до сих пор счастье и случай? Разве он в своей карьере аэронавта не избежал опасных крушений, в которых погибли бы другие? Будем надеяться, что счастливая звезда его не оставит, и что судьба, покровительствующая смелым, скоро вернет к нам с победой этих трех достойных удивления ученых. Начало экспедиции было, впрочем, очень трудным. Всевозможного рода препятствия, дурная погода, а в особенности неблагоприятные ветры заставили храбрых путешественников дважды приниматься за нее, раньше, чем они могли покинуть землю, и полететь по направлению к этому недостижимому полюсу, отыскание которого стоило уже жизни стольким знаменитым ученым.